Я не хочу никуда ехать, и мне не нужен отдых. Первое утверждение, допускаю, в чем-то верно. А вот второе глубоко ошибочно. Судя по всему, тебе очень нужно отдохнуть. Другими словами, меня спеленали по рукам и ногам? Правильно. Потому что ты — это не ты, Эдвард. С твоей подачи пошли все эти ограничения, намеки. Да. Теперь мне ясно, на чьей ты стороне. Я говорил тебе, на чьей я стороне. На стороне вашей семьи. Ее надо спасать. А ты часом не снюхался с моей женой? Эдвард, ты спал с ней? Эдвард, это просто гадко. Ты думаешь, я кто? Не знаю. Я неожиданно почувствовал, что наверняка такая горячность неспроста. И ей все и объясняется. А? Что ты думаешь? Язык проглотил. Ну, говори. Попробуй ответить. Вопрос простой. Ты снюхался с Флоренс? Если это шутка, Эдвард, то она омерзительна. Какие уж тут шутки. Вполне серьезно. Итак, он смерил меня взглядом и сделал лучшее, что мог в такой ситуации. Я думаю, что Флоренс — экстраординарная женщина, которую принесли на алтарь сошедшего с ума эгоиста. Я видел, как ты хлестал бедную своей самонадеятельностью и упрямством. Подобного я не помню за 25 лет практики. «Теперь хоть что-то начинает проклевываться», — сказал я. «Только такая правдивая и глубоко добропорядочная женщина может пережить случившееся. Когда я вижу ее печаль...» «Забудем, адвокатские выкрутасы. Я ведь нащупал жилу, а?» «В твоем теперешнем состоянии тебе может прийти в голову только это. Еще бы! Представить кого-нибудь, делающим то, что делаю я, без причины невозможно. Разумеется, похоть или...» «И разумеется, именно поэтому ты хочешь упрятать меня в психушку?» Он начал приходить в себя. «Нет, мой дорогой Эдвард, вовсе нет. Я стараюсь ради тебя самого. Это суть. Все остальное — шелуха. Я даже осмелился, поскольку уверен в абсолютной правильности моих поступков, зарезервировать для тебя одно место. Предположим, что я не воспользуюсь твоей любезностью. Придется. А где место? Слышу здравые речи. Этот институт, наша фирма обслуживает его. Называется Armstrong Roberts Sanitarium в Массачусетсе. Ты поживешь там пару месяцев. Да? Ежедневная консультация с психологом. И? И другие виды лечения, общая терапия, ванны, групповые дискуссии, частные беседы. И превосходное место, окрестности сказка. Я буду там свободен? Свободен в каком смысле? В прямом. Могу я, например, съездить куда-нибудь? В Нью-Йорк? Ха! Думаю, если бы такие вещи практиковались в подобных заведениях, то они назывались бы иначе. Ведь лечение происходит непрерывно, человек раскрепощается, изолированный от... И я плачу тебе, сукину сыну. Поэтому я и терплю. Терплю твои оскорбления. Потому что ты платишь мне, сукин сын. Поэтому и стараюсь ради твоих же денег. Врешь. Настоящую причину я уже сказал. Она настоящая отчасти. Я не позволю тебе измываться над Флоренс и дальше. А уже потом, когда ты вернешься к ней, ты скажешь мне спасибо. Флоренс — самая терпеливая и мужественная женщина на свете. Она — твоя опора на старости лет. Без нее ты исчезнешь. Скажу больше. Ты исчезнешь? Его лицо перекосило дикая гримаса. В никуда, если рядом не будет ее. И я плачу тебе, сукин сын. Будь добр, прекрати так называть меня, особенно если учесть, что у тебя нет и в ближайшем будущем не будет ни гроша на похлебку. Соображай побыстрее и делай, что я говорю. Он остановился. Понял, сукин сын, что ведет себя совсем не так, как привык о себе думать. И стал сдержаннее, заговорил спокойно. Извини за столь резкую откровенность. Мне доставляет это боль. Но однажды ты поблагодаришь Артура Хьюктона. Я спасу твою семью. Восстановлю узы. Но чтобы добиться этого, мне придется быть жестким. Поэтому я наложил запрет на твои деньги. Поэтому я посоветовал Финнегану прекратить выплату тебе зарплаты. Ты распространил свою сферу полномочий и на... Я был вынужден поступить так. Как только я почувствую, что ты выздоровел, источник твоих доходов снова будет выдавать тебе деньги. Два раза в месяц. А между тем... Между тем Флоренс защищена. Извини. Я не подумал о Флоренс. Я снова подумал о себе. Итак, контракт с Вильямсом и МакЭлроем расторгнут. В контракте, если ты помнишь, имеется пункт о моральной незапятнанности. Вполне стандартный. Я сказал мистеру Финнегану, что в связи с некоторыми сомнениями или, скажем так, странностями в твоем поведении, кандидатура твоя на будущее отпадает. И все это до личной встречи? Разумеется. В то же время мистер Финнеган дал мне слово, что как только я засвидетельствую, что ты снова стал самим собой, —